Глава 15. Никита. В голову по поводу ситуации приходят только маты. Ангелина давно хлопнула дверью в мой кабинет, а я все стою и смотрю в одну точку, обдумывая, что сейчас произошло. Изначально меня задели ее слова про измены. Точно знала, на больное давила. Но, встретив такое яростное сопротивление, я даже растерялся. В голове начали хозяйничать совсем другие мысли, особенно когда я почувствовал, как от моей секретарши пахнет. Конечно, я отдаю себе отчет в том, что в клубе «Соблазн» меня обслуживала не Геля. Это ясно и ежу. У нее в трусиках вряд ли бывали мужчины. От этих мыслей почему-то каменеет в паху. И я разве что не рычу на себя. Блядство. Мне срочно нужно что-то сделать. Я обязан избавиться от наваждения. Я, сука, должен выкинуть из головы ту девку. Иначе начну бросаться на всех подряд. Случай с моей секретаршей явно на это указал. Раз член даже на такое встал. Стоило только почудиться запаху, живущему в моей голове. «Что у вас, Марья Васильевна?» Немного резко отвечаю начальнику отдела кадров. «Я все еще заведен. Весь организм на подъеме. После разговора с Гелей чувствую себя немного психом». «Тут Ангелина, помощница ваша», — уточняет женщина. «Пришла заявление на увольнение писать. Хочет уйти сегодняшним днем?» — виновато произносит она. «А не охренела случаем ваша Ангелина?» Хочу проорать, но отвечаю совсем другое. «Пусть валит, все подпишу. Я, черт подери, нюхал ее каких-то 5 минут назад. На полном, мать его, серьезе. Расширял ноздри и втягивал воздух, точно ебнутый наркоман». «Хорошо, я все подпишу», — отвечаю спокойно, хотя внутри горит адово пламя. Конкретно дерет изнутри. Кладу трубку и нервно постукиваю по столу пальцами. Работа сегодня явно уже не получится. Не в том я состоянии. Я сейчас вообще совсем не такой, каким привык себя видеть. И меня до жути бесит то, что приходится наблюдать. Потому подхватываю свой портфель и иду на выход. Кажется, я знаю, как все исправить. Клин клином вышибают. Вот и проверим. Клуб «Соблазн». Элитный и дорогой. Никогда не думал, что рискую стать его заложником. Пока Вадим не предложил отметить помолвку в чисто мужском кругу. Пока хрупкая танцовщица не вильнула вокруг шеста. И пока я не трахнул ее мокрую киску. Тогда мне казалось, что на этом все. Вот только я ошибся. С тех самых пор меня будто подменили. «Здравствуйте!» Практически на самом пороге меня встречает улыбчивая девушка-администратор. Я помню ее. Кажется, именно она приводила тогда танцовщицу. «Бронировали или сердце привело?» Явно заигрывает со мной девушка с золотым бейджиком Дарья. Она довольно молодая, но уже успела пробиться в этом заведении. Внутренне кривлюсь, представляя, как именно она пробивала себе дорогу в управленцы. «Несколько недель назад я отдыхал у вас с друзьями. В третьей комнате. Припоминаю подробности. Для нас танцевала девушка, Лера. Худенькая такая, темненькая». Администраторша хмурится. «И вы хотели бы повторить?» Тут же меняется в лице она, предполагая. Это ее работа, да и сталкивается девчонка только с такими, похотливыми богатыми самцами, готовыми платить за трах баснословные деньги. И именно столько улетело со счета Вадима в тот день. «Было бы неплохо», — цежу сквозь зубы. «Хорошо», — улыбается девушка. «Сейчас все организуем. Пойдемте, пока провожу вас в комнату. Может быть, хотите выпить?» «Нет», — отрезаю. «Поняла. Если будет что-то нужно, только скажите». Ее приторная улыбка бесит. Меня, в принципе, все тут бесит. Меркантильные шлюхи вертят задницами у шестов в общем зале, несмотря на самый разгар дня. Эти суки за ночь способны заработать столько, сколько среднестатистическая женщина может получить примерно за год работы. Потому, наверное, клуб так популярен в определенных кругах. За такое бабло мужикам тут позволено все. Дико даже думать, что запал на такую. Дрянь в образе пушистой белой овечки. «Располагайтесь. Сейчас я все организую. Администратор приглашает меня в комнату, обитую красным бархатом. Она почти такая же, как та, в которой я встретил Леру в первый раз. Диван, сцена, шест. Ничего особенного. Но потрахаться сойдет. Я не собираюсь тут задерживаться. Ловлю себя на мысли о том, сколько членов могло побывать внутри шлюшки Леры за эти 3 недели. Я ведь понимаю, что не особенный и не единственный для нее. И для других она также раскидывает ноги и обильно течет. Потому что любит секс, любит, когда ее жестко жарят, любит, передергивает даже. И я буду жарить эту суку, как в последний раз, чтобы вытрахать. Раз и навсегда вытрахать из своей головы, потому что этот гемор мне нахрен не уперся. В ожидании долгожданной встречи член каменеет. Яйца крутят так сильно, что я борюсь с желанием достать свой крупный болт прямо сейчас и немного подрочить, сбросить капельку напряжения. «Приятного вам дня!» — откланивается администратор, приводя девушку. Та довольно уверенно шагает к шесту, хоть и разыгрывает на лице робость. Она худая и стройная, темные волосы, чуть закрученные на кончиках, элегантно спадают на плечи и спину. Глаза спрятаны под маской, как и в первый раз. Но я все равно чую подвох. Хватает буквально парочки движений танцовщицы, чтобы я понял, как жестко меня наебали. «Достаточно!» Рявкаю на девчонку, и она будто сжимается от силы моего голоса. «Вам что-то не понравилось?» — лепечет перепуганно. «Все не понравилось!» — отзываюсь. «Так что зови Дарью, будем решать этот вопрос!» Недовольно выплевываю, и танцовщицу будто ветром сдувает со сцены.